Глава 9. «Видела ли я убийцу?» Уставившись на ГМ, переспросила Марсия Блайстон. «Вы об этом спрашиваете?» «Откровенно говоря, я не представляю, о чем вы». Очевидно, старший инспектор тоже не понимал, что имел в виду ГМ, но, будучи от природы осторожным, воздержался от вопросов. «Ах, мастер, сынок!» Печально произнес ГМ, отвечая на его взгляд. «Вы ведь не знаете историю о краже. А я знаю. Старик Дрейк все мне рассказал». Древний цилиндр у него на голове был надвинут на самые брови. ГМ сердито озирал Грейт Рассел Стрит, задержавшись взглядом на доме, в котором умер Феликс Хей. А потом вкратце рассказал об ограблении, сопровождая свои слова сочными комментариями. «Понимаете, что произошло?» — вкратчиво спросил он. «Убийца подсыпал яд в напитки и заколол Хэя. Вышел, взломал контору Дрейка, вернулся с добычей и рассовал по карманам гостей содержимое этих коробок. Закрома Дрейка были взломаны в 12:30. Я проверял. Итак...» — повторил ГМ. «Кто входил в дом и выходил из него за этот промежуток времени? Я абсолютно уверен, что это был убийца». Мысль была свежей, настолько свежей, что, продолжив развивать ее, Мастерс напрочь забыл о девушке. «Допускаю, — рассуждал старший инспектор, — что убийца мог уничтожить все эти коробки. Но зачем ему приносить эти... побрякушки и рассовывать их по карманам? Зачем?» Казалось, ГМ докучает невидимая муха. «Не знаю, сынок. Просто так вышло. Иначе и быть не могло. Все эти побрякушки очень древние. Детали будильника заржавели, фосфор выдохся, часы давным-давно остановились. Провалиться мне на месте, уж не думаете ли вы, будто миссис Синклер или Блайстон или Шуман таскают с собой подобные сувенирчики?» «Нет, допускаю, что вот поэтому они так разволновались, когда очухались и нашли у себя в карманах эту дребедень. Блайстон и миссис Синклер пытались выкрутиться, сочиняя истории, которые и ребенка не обманули бы, если верно то, что вы мне рассказали. Будто фосфор и негашеную известь используют для расчистки живописи. Это не просто ложь, а вопиющая наглость. Неужели эта женщина думает, будто кто-то ей поверит? Шуман поступил разумней. По крайней мере, он признался, что не имеет привычки таскать с собой детали от будильника и что кто-то, вероятно, подложил их ему, когда он был в отключке». Мастер задумался. «Отлично, сэр. Если вы так считаете...» Проворчал он. «Но все же я спрашиваю. Зачем? Зачем убийца серьезно рисковал, вернувшись в дом? Конечно, если он хотел возложить вину на кого-то другого, посеять подозрение, так сказать, сдается мне», — заметил ГМ. «Шаг разумный. Не могу сходу придумать ничего лучше. С одной стороны, посеять сомнение, а с другой — заставить молчать, если у них совесть нечиста. Но здесь кроется что-то еще, сынок. Уловили?» «Уловил. Если это подтвердится, мы... ну, практически можем исключить троих гостей. Если бы миссис Синклер или сэр Деннис или Шуман, кто-то из них, оказался убийцей, то вряд ли подбросил бы в собственный карман наряду с другими такую серьезную улику. «Неужели улики настолько серьезные?» Мастерс вопросительно поднял брови. «Повторяю, неужели они настолько серьезные?» Повторил ГМ. «Подумайте хорошенько. Вам досталось необычное дело, сынок, с ловким и скользким убийцей в центре. Ради всего святого, ничего не принимайте на веру, а иначе покатитесь по наклонной». «А пока...» Он развернулся и взглянул на Марсию. «Почему бы вам не сказать правду?» Девушка подняла глаза, смерила его спокойным взглядом и тихо ответила. «А я и говорю правду. Прошлой ночью я действительно ждала у входной двери больше часа, но за это время никто не входил и не выходил. Понимаете, никто. Готова поклясться чем угодно. Или арестуйте меня, если хотите». Последовала пауза. ГМ, с трудом сдержав приступ гнева, погрустнел и принялся чесать нос. Мастерс, подозрительно поглядывая то на одного, то на другого, сказал: «Послушайте, мисс, дверь может быть только эта. В доме есть черный ход, но, как мы выяснили, он был изнутри закрыт на засов и цепочку». «А как же Фергюсон?» — тихо спросил доктор Сандерс. «Этот субъект умеет выбираться из здания, обходясь без парадной задней двери. Все версии, похоже, возвращают вас к Фергюсону. Фергюсоном можно проверять все как кислотой. Но пока вы не найдете его, доказать ничего не можете. Если позволите высказать мое мнение, не мешало бы сначала разыскать его». Мастер с решительным видом вышел из машины, но ГМ одернул его. «Но, сынок, не горячитесь. Знаете, он прав. Видно, мне самому придется разбираться с этим Фергюсоном. Потому что если девица нас не обманывает, мне только что открылись весьма интересные возможности. Кое-что мы все же сможем проверить». Он подмигнул Марсии. «Вы ведь обманули нас, сказав, что вчера вечером ваш отец ушел из дому с этими четырьмя часами и принес их к Хэю. Так обманули или нет?» Мисс Блайстон скрестила на груди руки. «А что будет, если я не отвечу?» — спросила она. «Отправите меня в тюрьму? Ладно, давайте». «Ну надо же!» — воскликнул ГМ. «Никогда не видел, чтобы люди толпами жаждали попасть в тюрьму. Да кто собирается вас арестовывать? Ей-богу, не время геройствовать. Я только спросил...» «Нет». «Видите ли?» — продолжал ГМ, надвигая цилиндр на самые глаза. «Если вы все расскажете, избавите нас от кучи лишних хлопот. Теперь мы с Мастерсом знаем, зачем эти часы. Мы знаем, зачем ваш отец прятал в доме миссис Синклер искусственную руку. Но ничего не можем доказать. Понимаете? А Мастерса интересует исключительно убийство». «Вы не шутите? Вы действительно все знаете?» ГМ с самым серьезным видом перекрестился. Но он ошибался, думая, что его жест рассеет страхи и тревоги Марсии. Она вышла из машины, хлопнув дверцей. Ее глаза словно остекленели, что выдавало нервное напряжение, хотя лицо оставалось спокойным. «Тогда скажу вам кое-что еще», — сказала она. «Если все это когда-нибудь выплывет наружу, я покончу с собой, или уеду в Буэнос-Айрес, или сделаю что-нибудь другое. Единственное, чего я не выношу, это когда надо мной смеются. Так что продолжайте свое расследование, обвиняйте кого угодно, но Хэя убила та женщина. Вот увидите». Не говоря больше ни слова, она повернулась и быстро пошла прочь. ГМ с минуту смотрел ей вслед, Потом обратился к Сандерсу. «За ней, сынок!» Почти не разжимая губ, процедил он. «Говорю это нечасто, но на этот раз за ней! Ей не о чем беспокоиться. Погоди минутку. Провалиться мне на месте. Я пойду с тобой». Пристально взглянув на ошарашенного старшего инспектора, сэр Генри вылез из машины и покрепче натянул на голову цилиндр. «Оставайтесь здесь, Мастерс. Почему, по-вашему, я лезу в это дело? Дэнни Блайстон — один из моих старинных друзей. Сидите на месте, увидимся позже. Пошли, сынок». Они нагнали Марсию, когда та переходила Блумсбери-стрит. Гэм заковылял с одной стороны от нее, Сандерс зашел с другой. Девушка, делая вид, что не замечает их, чуть не врезалась в проезжающее такси. «Не желаете перекусить?» — с надеждой спросил Гэм. «Нет, спасибо». Все трое ускорили шаг. Слева от них тянулась высокая, со остриями наверху ограда Британского музея, похожая на тюремную, а за ней возвышалось массивное серое здание музея, тоже напоминавшее тюрьму. У ворот толпились газетчики. Заметив уличного фотографа с треножником, Гэм спросил. «А сфотографироваться не хотите?» Он обожал фотографироваться и теперь тоже не мог устоять перед искушением. «Нет, благодарю вас», — ответила Марсия, но тут же прислонилась к ограде и звонко рассмеялась. «Так и быть», — широко улыбаясь, сказала она. «Давайте сфотографируемся, а потом зайдем в паб или куда-нибудь еще, и вы расскажете, что думаете об этом деле». После церемонии фотосъемки, во время которой Гэм вел себя с большим достоинством, держал цилиндр на сгибе локтя, упершись другой рукой в бок, как Виктор Гюго, и, не отрываясь, глядел в камеру, они обосновались в прокуренном уютном зале таверны на Мьюзеум-стрит. Когда на столе появились две пинты горького пива и джин с тоником для Марсии, девушка заговорила. «Не хотела говорить при полицейском, но о вас я знаю все. Видите ли, я знакома с Эвелин Блейк, женой Кена Блейка. Она говорит, вы упрямый и безнравственный тип. Мол, каждый раз, когда вы отправляетесь куда-то с ее мужем, он оказывается в тюрьме. Вот почему я подумала, что вы на моей стороне. Поэтому...» «Какая вы права. Потому и сбежали от Мастерса, да?» Беззлобно заметил Гэм. «Я все понял и пошел за вами. Так что вы хотите мне сообщить?» «Я не против того, чтобы поделиться с вами своими соображениями», — холодно произнесла Марси. «Но сомневаюсь, что должна говорить в присутствии доктора Сандерса. В конце концов, доктор Сандерс в некотором смысле связан с полицией. К тому же он считает меня смешной». «Ни черта подобного!» Сандерс грохнул кружкой по столу. «О чем вы? Я ничего такого не говорил». «Именно это вы и сказали». «Не говорил я этого». «Говорили. Вы считаете нелепой мою идею насчет того, как миссис Синклер добавила яд в напитки». Сандерс дал волю раздражению. «Так оно и есть. Но это не имеет абсолютно никакого отношения к моему мнению о вас. Неужели вы не понимаете? Вы тоже считаете мои соображения нелепыми, сэр Генри?» Двигая кружкой по столу, Гэм смерил Марсию насмешливым взглядом. «Что ж, можно проверить прямо сейчас. Боюсь, вы очень скоро поймете, милочка моя, что все это чушь собачья. Разумеется, вы сможете удержать жидкость во рту. Разумеется, сумеете выплюнуть ее в стакан. Но у вас не получится делать кое-что с жидкостью во рту, а именно разговаривать. Это абсолютно невозможно, голубушка. Попробуйте сами. Так вот, миссис Синклер перед тем, как отпить глоток из стакана вашего отца, спросила у него разрешения. «Нет, боюсь, ваша версия не подходит. Придется вам изобрести другой способ отравления». «Ого! Я...» — Марсия едва сдержалась. «Тогда как, по-вашему, там оказался яд?» Наморщив лоб, ГМ пробормотал что-то себе под нос, а потом рассеянно сказал. «Давайте пробежимся по возможным вариантам. Окей, чисто теоретически предположим, что все гости говорят правду, клянясь, что атропин не мог попасть в шейкер или стаканы до того, как Шуман отнес напитки в гостиную. Допустим, сговора между миссис Синклер, вашим отцом и Шуманом не было». «И в этом случае?» «В этом случае», — задумчиво произнес ГМ, «у нас остается только одна версия. Только одна. Я имею в виду первое предположение о том, что в дом проник посторонний, и пока гости находились на кухне, подмешал яд в шейкер, который потом вымыл». Он повернулся к Марсии. «А теперь говорите правду, иначе я спущу с вас шкуру. Входил кто-нибудь в дом или выходил из него, пока вы ждали на улице?» «Нет, это чистая правда». Гэм окинул девушку долгим взглядом. «Ага. Значит, остановимся на этом. В таком случае нам остается признать, что убийца — это или сам Фергюсон, или его сообщник. И не кричите на меня, не спрашивайте, как Фергюсон выбрался из дома. Это просто. Не успеете допить джин, как я вам все объясню. Но дело тут в другом. Если Фергюсон или его сообщник сделал всю грязную работу, зачем было потом оставаться в доме так надолго? Да еще вертеться в конторе англо-египетской компании и докучать на лестнице вам обоим разговорами, а после обнаружения убийства подниматься наверх осматривать труп, навлечь на себя массу подозрений, а потом решить исчезнуть? Все не так. Если это он, зачем это все?» «Не знаю», — вздохнул Сандерс. «Признаться, мне показалось, он был искренне потрясен, узнав об убийстве». «Да, вот именно. Эх, черт возьми. Предположим, ни Фергюсон, ни посторонний в этом не замешаны. Кто же тогда?» Сандерс недоуменно уставился на сэра Генри. «По-вашему, Фергюсон никак не связан с этим делом? Или убийство совершил один из троих гостей, пришедших к Хэю?» «Может и так, сынок». «Не понимаю. Тогда само преступление совершенно теряет смысл. Одному из них пришлось бы добавлять яд в коктейли, а это невозможно. Одному из них пришлось бы войти в здание и покинуть его незамеченным, что тоже невозможно». «Ага, я знаю. Но мне и прежде приходилось сталкиваться с невозможными ситуациями». Во время этого спора Марсия рассеянно блуждала взглядом по пустому залу. И вдруг, словно в приливе воодушевления, глаза ее загорелись, а брови взлетели вверх. Если бы Сандерс в то время знал ее ближе, он понял бы, что это не сулит ничего хорошего. Повернувшись к ним, она умоляюще протянула руку, как бы прося не перебивать ее. «Я все поняла», — почти устало произнесла она. «Да, и вы правы, все очень просто. Я знаю, как Фергюсон выбрался из здания». Гэм охватил голову руками и застонал. «Ладно», — сказал он, — «послушаем». «Да чего вы додумались?» Марсия кивнула, как сомнамбула. «Так вот, убийство совершили Фергюсон и миссис Синклер, вступив в сговор. Она снабдила его ядом. Он добавил его в напитки, заколол Хэя и выкрал коробки. Вы говорили, что эти двое как-то связаны. Говорили ведь? Да. Что касается того, как он выбрался из здания, так он оттуда вовсе не выбирался». «Похоже, вам очень весело», — злобно произнес Гэм. «Но продолжайте». «Прошу вас, выслушайте меня. Я уверена в этой части, поскольку мне рассказал об этом тот симпатичный сержант, который ночью проводил меня домой. Вы, конечно, возразите, что Фергюсон не прятался в здании. Разумеется, нет, совсем наоборот. Но кто точно был в здании? Просто скажите мне, кто тот единственный человек, который, как всем известно, постоянно находился в здании? Это был сторож, низкорослый коренастый ирландец по фамилии Риордан. Неужели вы не понимаете? Фергюсон и есть сторож». На широком лице ГМ застыло выражение благоговейного ужаса. Он не сказал ничего. Похоже, сэр Генри на миг лишился дара речи. «Фергюсон, настоящий Фергюсон, переоделся, сменил облик», — уверяла Марси. «Он устроился сторожем в это здание, где прежде работал у мистера Шумана. По словам Мастерса, Шуман считал его умершим. Вчера вечером Фергюсон снял личину сторожа и появился наверху в собственном обличье. Вот почему он старался попасть всем на глаза и со всеми разговаривал. Он хотел произвести на нас впечатление, а потом исчезнуть, чтобы появилась история о том, что мертвец сначала воскрес, а потом пропал, и полиция, сломя голову, кинулась по следу несуществующего призрака. И все это время Фергюсон в роли сторожа Риордана преспокойно посиживал внизу среди труб отопления». «Вы заслужили пирожок», — съязвил ГМ. «И вы на самом деле верите в свою историю?» «Тому есть доказательства. Кто-нибудь видел Фергюсона и сторожа одновременно?» «Нет. И где был сторож во время этой ужасной суматохи перед приездом полиции и после?» «Мы с доктором Сандерсом его не видели. Санитары, увозившие отравленных гостей, его не видели. Его никто не видел, пока полицейские не начали искать Фергюсона. Вот. Ну разве я не права?» Ликовала Марсия. «Нет», — ответил ГМ. «Замолчите, ради бога, пока Фергюсон не стал моим ночным кошмаром. У него и так уже 16 личин, и он раскрашен во все цвета радуги. Мне уже мерещится, что он заглядывает в окно и выпрыгивает из чернильниц. О нем постоянно говорят, я устал от него. Уверяю вас, ничего странного или необыкновенного в нем нет. Он...» Марсия сникла и посерьезнела. «Тогда скажите, вы не отрицаете, что Фергюсон и миссис Синклер каким-то образом связаны друг с другом?» Гэм наконец успокоился. «Нет, нет. Я не отрицаю того, что говорил раньше. Следовательно, и вы считаете вполне вероятным, что атропин подмешала миссис Синклер?» Гэм опять разволновался. «Прекратите устраивать мне перекрестный допрос!» — зарычал он. «Я считаю это возможным, но что касается доказательств...» Марсия затихла после вспышки гнева ГМ, а вот доктор Сандерс почувствовал, что пора заявить о себе. Он долго терпел ее насмешки над его якобы отсутствующим чувством юмора, над его напыщенностью, которой у него не было. Он мог в этом поклясться. Все эти мелкие обиды в один миг вскипели, чтобы направить его по нужному пути. «В таком случае», — заявил он, нарочито небрежно закуривая, «остается лишь одно — вломиться в дом к миссис Синклер и все выяснить». «Куда вломиться? К миссис Синклер?» — изумилась Марсия. «К ней в дом. Взломать замок», — объяснил Сандерс. «Если хотите, я это сделаю». Наступило молчание. «Дорогой, что вы?» — вскричала Марсия. «Я вам не позволю. Вас поймают». В груди у доктора Сандерса разлилось приятное тепло. Оно поднималось по шее к голове. Будто он выпил хороший глоток спиртного в холодный день. Лицо мисс Блайстон сияло. «Ничего подобного», — сказал Сандерс. «Но вы умеете взламывать замки и все такое прочее?» Искушение было велико, но Сандерс оставался честен. «Практически нет», — признался он. «Но теоретически, да. Предоставьте это мне. Я разнесу ее дом в клочья. А вы не... Можно мне с вами?» «Конечно, если хотите». Гэм с кислой улыбкой переводил взгляд с одного на другого. «Хо-хо!» — воскликнул Гэм. «Ты это серьезно, сынок? Честно, индейская, я в этом не сомневаюсь. Не хочу мешать вам и испортить все удовольствие». «А вы не помешаете?» — перебила его Марси. «Эвелин Блейк говорила, что вы патологически одержимы кражами со взломом. Говорила, что вам нравится смотреть, как кто-то взламывает замки, а не просто входить в парадную дверь. Она говорила: «Ладно, ладно!» Пробормотал ГМ, потирая ладонью крупный лысый череп и поглядывая на молодых людей поверх стекол очков. «Было время, когда я тоже придумывал всякое. Поймите, я не возражаю, но хотелось бы понять смысл вашей затеи. Допустим, вы вломитесь к миссис Синклер. Во имя всего святого, что вы надеетесь этим доказать? Что рассчитываете там обнаружить?» Сандерс сохранял спокойствие. «Улики? Не знаю, какие именно, но это наверняка что-то даст. Подумайте только. Вы считаете, что Фергюсон как-то связан с миссис Синклер? Вы считаете, что там, откуда взяли атропин, есть запас? Дом миссис Синклер — очевидный центр. Улики, собранные вами до сих пор, получены без ордера на обыск. Значит, нам остается проникнуть в дом и...» Гэм пристально разглядывал Сандерса. «Ты говоришь чертовски убедительно, сынок», — заметил сэр Генри, а потом перевел взгляд на Марсию. «Только и всего, да? Знаете, может, в этой затее что-то есть. Возможно, я смогу вам помочь». «Пойдете с нами, сэр?» «Нет, мне бы этого не хотелось», — с достоинством отозвался ГМ. «Я занимаю высокое положение. Я ведь важная шишка, черт возьми. Хорошенькая выйдет дельце, если я начну с воплями носиться по округе, разбивая окна и взламывая замки». Он задумался. «Я имею в виду, что сумею позаботиться о некоторых вещах, например, чтобы миссис Синклер вам не помешала. Да и соседи могут вмешаться, а вы об этом не подумали. Как вы собираетесь с ними объясняться?» Как обычно?» «Вот, как обычно. Понятно. Что ж, не скрою, мне ужасно любопытно, что вы там сумеете найти. Если по соседству позже объявится мой призрак, чтобы осмотреть ваши находки, не удивляйтесь. Но поймите одно. Если попадете в беду, не ждите от меня поддержки. Мне нельзя быть замешанным в дурацкие истории вроде этой. Я не участвую, меня там близко не будет, и я вас не знаю. Хочу, чтобы вы четко это усвоили, прежде чем я дам вам инструкции». Состроив злобную гримасу, заключил ГМ. Марси и Сандерс кивнули, но оставались сомнения, с которыми им было не сладить. Высшая справедливость все же существует. В прошлом ГМ из лучших побуждений поставил немало людей в двусмысленное положение, грозившее им уголовным наказанием. Не пройдет и нескольких часов, как он сам станет главным действующим лицом одной из самых громких квартирных краж со взломом.